Глава 9. От латинского «sine nobilitate», то есть «не имеющий титула» или «без титула», появилась сокращенная «СНОБ». Так в списках студентов Оксфорда и Кембриджа обозначали молодых людей недворянского сословия. Часто, обладая гораздо большими денежными средствами, чем их титулованные однокашники, снобы в своем стремлении копировать повадки аристократов значительно, порой до гротеска, превосходили их в намеренном пренебрежении по отношению к людям, ниже стоящим по социальной или имущественной лестницам. Отсюда и вырос термин «снобизм». Эта никчемная информация, когда-то попавшаяся Вике на глаза в интернете, вдруг вспомнилась ей при виде двух фиф – Эрны и Юнты, приехавших в гавань Акулева Зуба на карете. Что одна, выпросившая на время у попаданки эту задницы-отбивалку, что другая, набившаяся к магистру магии в попутчицы, обе даже не смотрели по сторонам и игнорировали приветственные крики собравшегося народа, когда шли к причалу, где была пришвартована галера орденского капера мастера-капитана Эдорика. Юнта-то еще ладно, отправляясь в плавание, оделась вполне по-походному, копируя стилем свою бывшую хозяйку, а вот Эрна, та вырядилась словно на королевский или даже имперский бал, воображала. Некоторую тревогу по поводу того, что свалившиеся на голову бывших подневольных девушек власти богатства могут их испортить, попаданка прогнала от себя воспоминанием смысла бабушкиной фразы «с жиру бесятся», которая относилась не просто к богатым, а лишь к незаслуженно жирующим бездельникам. А уж ее-то подруге Эрне и новой соратнице Юнте Викины подарки придется отрабатывать до седьмого пота, будут вкалывать с полной отдачей. «Со временем у них пройдет», – вслух сказала она. «Ты меня совсем не слушала, Вика», – укоризненно сказал Рудий. «Не-а, не слушала, а зачем? Ты мне каждый день об этом зудишь». Вика сидела со старым Неллиным приятелем, ставшим ей попаданки другом, за столом в гостевой комнате на втором этаже портовой таверны, пожалуй, лучшей в городе, и смотрела в окно, открывающее вид прямо на орденскую галеру. «Мне стыдно, Нелла». «Стыдно, у кого видно, Рудий». Вика перевела взгляд от окна на друга и улыбнулась. «Остаешься мэром. Твои ляпы я все уже знаю, и ничего страшного в них нет. Со всяким случается. И потом, давай откровенно, не такое уж и большое у тебя хозяйство. Оба префекта, что восточного района, что западного, мужички опытные, дело свое знают. Логис их хорошо так построил, а я нашла время этих славных чинуш напугать до колик». Она хохотнула. «Ты бы видел синюшный цвет лицу префектов после беседы со мной. Короче, дурью прекращай маяться. В конце концов, я начальница тебе или кто? Остаешься мэром. Это окончательное решение. Рудий, ты думаешь, у меня так много верных людей? Все, на, держи, тоже подарок от меня». Попаданка положила перед грустным приятелем зажигалку. «Мне бы лучше того напитка, что ты коньяком называешь». «Ах ты, старый алкаш!» – засмеялась Вика. «Мало тебе половинка туй колотил. Нету пока никакого коньяка. Забудь». «Ромаду я уже все высказала. Через пару лет напомни мне про это. То, что мы с этим болтливым винокуром получили, это чача. Там до коньяка, как до Китая, раком. Так что бери, что дают». Понятно, что не имея под рукой спиртометра, попаданка не могла точно определить крепость получаемых аромадом и его помощниками виноградного самогона, но примерно ее оценивала после второго перегона градусов в 70 или даже больше. Во всяком случае, в зажигалках эта жидкость горела весело, А для получения коньяка перед заливом в дубовые бочонки ее надо было разбавлять. «Хорошая штучка!» Руди высек огонь и посмотрел на язычок пламени. «Намного лучше огнива. Такие можно за целую лиру продавать, а то и две». «Дороже». Вика поднялась и поправила куртку. И вновь она не в платье, а в дорожном костюме. Только позже. Это если сейчас их начать продавать, то тогда и в самом деле не всякий захочет заплатить больше, хоть и за красивую и удобную, но все же, по сути, обычную замену огниву. Поэтому пока все зажигалки буду отдавать даром. Чего вылупился Руди? Она обошла стол и на прощание обняла поднявшегося вслед за ней приятеля. Это маркетинговый ход такой. Когда у высокородных владетелей будут при себе такие безделушки, вовсе им не нужные, огня аристократам не разводить, а курить у нас, слава единому, не курят, то любой благородный рангом пониже или торгаш готовы будут выложить приличную сумму, чтобы не быть лохами последними. Зажигалка, друг мой, это тебе не просто костерок распалить. Это понты. Ну, до свидания. Жди меня, и я вернусь. Ты хоть примерно через сколько? Закончить свой вопрос Руди не успел. Вика прыжком оказалась в своей каюте на галере и тут же вышла из нее к тому моменту, когда две зазнайки подошли к сходням. Там уже находились Лагис и Флем с Аликом. Гнеш и Нюра с восторгом лазили в трюме среди уже готовых к своей работе гребцов. В прошлое плавание им так и не удалось ни подержаться за весла, ни постучать по выбивающему ритм барабану. Вика своих ассасинов через один из люков заметила, а те были слишком увлечены, чтобы обнаружить ее появление. Лагис. «Я же просила не устраивать тут торжественных проводов». Попаданка сказала это без досады, потому что успела своего великого магистра мысленно отругать еще сидя с Рудием в таверне и наблюдая бестолковую суету на причале. Прямо как в последний путь. «Не могу, госпожа», – учтиво поклонился командор, сошедший с корабля попаданки. «Не так поймут. Никто ведь не видел, что мы завтракали вместе». Решат, что между нами не все гладко. На самом деле Вики было как той кошке все равно, что думают о ней мыши. Рассуждая о зародившемся снобизме соратниц, она не забыла честно отметить и те изменения к окружающим ее людям, произошедшие с ней самой. Меньше стала обращать внимание на мнение нижестоящих. Однако в словах Лагиса имелся и свой резон. Она знала, что в прошлом ее родного мира великие магистры орденов приравнивались к монархам, а иногда ими и являлись. Но там власть глав орденов зиждилась на том, что они ее получали, как и европейские монархи, из рук божьего наместника. Власть же Лагиса, по сути, легитимизировалась только покровительством и волей магини Тень. «Ты прав. Я не сразу сообразила, что мы не одни в этом мире живем». Ответный поклон Вики был лишь чуть меньше, чем у великого магистра. «Но мои слова, что терпеть не могу проводов и прощаний, остаются в силе. Так что всем спасибо, что пришли проводить, все свободны. А вас, Алгис и Юнта, я прошу быстрее грузиться на корабль». Настроение капитана Эдорика и его команды было радостно предвкушающим. Впереди бравые каперы видели очередное сражение, а то и два, в результате чего они снова без всякого риска получат себе средства для гулянок в кабаках. Впрочем, все же большинство экипажа галеры имело уже перевезенные на акулий зуб семьи, и деньги от трофеев тратились не только на вино шлюх, или азартные игры. Такой боевой настрой продержался на орденском корабле до полудня. Первый облом с Эдориком случился, когда идущие встречным курсом в 5-7 лигах западнее три судна оказались гленскими. Как бы неплохо складывались отношения между жителями Вьежского герцогства и подданными гленской волчицы, все же они все были даторцами и в море друг на друга не нападали. «А как ты определил, что это наши друзья?» – поинтересовалась Вика у расстроенного мастера-капитана. «Так вон же, штандарт герцогини!» – вытянул он руку в сторону каравел. «Позади кормы свисает». «А у тебя почему такого же нет? Я имею в виду вьежского зеленого с красным, штандарта, а что-то бело-желтое болтается». Различные флаги на кораблях Вика, разумеется, видела, но как-то мало обращала на них внимания. Не до этого, да и неинтересно было. «При чем тут наша герцогиня?» – удивился Эдорик. «Я ведь не служу ей, и штандарт мне не положен. Цвет флага у нас на мачте обозначает, что судовой сбор я плачу в порту Вьежа». «Порт приписки?» «Чего?» «Я говорю, что первый раз об этом слышу, мастер ордена». Вика погрозила кулаком Гнешу. Тот, как раз словно почувствовав, что разговор идет о флагах, забрался на самую вершину мачты и обернулся веявшим там полотнищем. «И много моя», — она выделила слово «моя галера», — «платит портовым обиралам». Эдорик посмотрел на свою госпожу с некоторой растерянностью. «Так ты ведь не спрашивала. Оплатить пока ничего еще не платили. В конце лета отдадим годовой сбор. С нашего тоннажа не так уж и много. 30 лир». Последняя фраза прижимистого до жадности бывшего контрабандиста Вику насмешила. Разбогател на ее харчах. «Почему бы тебе не изменить порт приписки на акулий зуб? Вообще, есть какие-то правила по регистрации судов? Алгис?» Обратилась она к появившемуся в это время с Юнтой и Нюрой на палубе старшему мастеру, начальнику создаваемой разведслужбы. «Ты вовремя. Я тут, оказывается, еще одну проблему упустила из вида. Теперь вот стою и мозги морщу. Помоги разобраться». Оказывается, в этом мире ни до порта Франка, ни до либерийских корабельных офшоров не додумались. Драли во всех портах почти универсальные судовые сборы, в зависимости от тоннажей кораблей, то есть 30 лир годового сбора Эдорику пришлось бы выкладывать не только во Вьеже. «Я хотел тебе подсказать насчет регистрации кораблей в акульем зубе», — бывший претор заложил руки за спину и смотрел на удаляющийся караван гленцев. «Но думал, что тебе морская тематика совсем не интересна. Корабли от братства Люра так и стоят на дальних причалах. Теперь еще к ним и гронские краги добавились». «Не могу же я разорваться на все дела сразу», — отмахнулась попаданка. «Вот Эдорик по прибытии во Вьеши займется с помощью шторма подбором и наймом экипажей для всех наших судов. Заодно и абордажные команды на них присмотрит. А насчет акулевого зуба решим сразу и сейчас. Не успели доплыть до цели, а уже один голубь минус. Готовь там одного сизокрылого для нашего великого магистра». В послании, отправляемом самым быстрым в средневековые времена способом, многого не напишешь. Но указание немедленно предложить капитанам и владельцам кораблей регистрацию в порту акульего зуба с годовой платой для всех типов судов в 1 лиру, а также о пошиве для них штандартов и флагов в виде белого прямоугольника с косым синим крестом, Вика сумела уместить на недлинной ленте. Она уже наловчилась писать местные буковки, кстати, благодаря тем занятиям, которые проводила с Гнешем и Нюрой. Не зря говорили, получается, что обучающий приобретает часто не меньше обучаемого. Вторая беда с экипажем галеры случилась уже почти перед самым закатом. Два судна из 6 цинарских кораблей, шедших намного впереди перпендикулярным курсом, направились было к орденцам, но не дойдя и 5 миль, вдруг резко развернулись и кинулись обратно со скоростью, намного превосходившей ту, с какой они двинулись на перехват. Казалось, что там маги выкладываются полностью, и не только они. На одном из этой пары судов даже принялись усиленно работать веслами. Видимо, силы только корабельного мага показалось капитану корабля недостаточным. «Все, сокрушенно прокомментировал произошедшее с торпом Ченг уже после отплытия из акулевого зуба, произведенный Викой в младшие мастера ордена. «Пока мы отдыхали, вести о нашей победе над гронцами по портовым тавернам всего побережья разнесли». «А как цинарцы узнали, что это Викина галера?» – спросил запыхавшийся после только что завершившейся тренировки Гнеш. Находившийся между ним и Нюрой Алгисвар положил руки на плечи одного и другой. «Сам подумай и скажи», – невозмутимо посоветовал он. «Много ли ума надо, чтобы сообразить, чья эта обнаглевшая одинокая галера плывет под бело-желтым флагом?» – фыркнула Нюра, с насмешкой посмотрев на друга. Гнеш понял, что ответа от него уже не требуется. Викинбрат и сам додумался до такой мысли, только сказать не успел. «Так и есть», – подтвердил бывший претор. «Догадались цинарцы, догадаются и другие. Значит, сотни, а может и больше тысячи пар глаз будут с огромным любопытством встречать нас в гавани». Бегство цинарских кораблей, узнавших принадлежность галеры с достаточно большого расстояния, и слова Алгисавара напомнили Вике, что она совсем не собиралась засвечивать на первых порах своих разведчиков в их принадлежности к ордену, а сойти им на берег с корабля Эдорика означало, по сути, прокричать об этом на весь город. «Так, дети, слушайте, что вам уважаемый Алгисвар говорит», решила поучаствовать в педагогическом процессе попаданка, «и подумайте над тем, чтобы ваших лиц не увидели на нашем корабле». Непродуманное слово «дети», вырвавшееся у Вики, заставило обиженно засопеть обоих ассасинов. Однако вопрос был услышан и осмыслен обоими. «Не торопиться завтра с разгрузкой, постоять на рейде и сойти на берег в темноте?» – вслух подумала Нюра. «Покинуть галеру до города? Можно в какой-нибудь бухте причалить и дойти до Вежа пешком?» – предложил Гнеш. «Молодцы!» – похвалила попаданка брата и Нюру. «Оба предложения в тему. Начнем со второго». «Эдорик Ченг!» – окликнула она расстроенных чуть ли не до слез бегством дичи капитана и его старпома. «Извините, что я вас тревожу во время вашей семейной драмы. Ее подсознание вновь непроизвольно выдала очередную, знакомую с детства цитату жены Бунши из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию», который она с бабушкой смотрела почти каждый Новый год, и обе всегда с удовольствием. «Вопрос есть к вам?» Предложение брата оказалось реализуемым. Как Вика и предполагала, в прибрежных водах вблизи Вьежа имелось несколько небольших бухточек, которые использовались контрабандистами, пиратами, незаконными работорговцами и наркоторговцами для своих темных дел. Правда, характер прибрежной полосы в этих местах был таков, что приткнуться носом к берегу даже галеры, баркасы и прочие мелкие суда не могли, и выгрузка людей или грузов осуществлялась только с помощью лодок. Но разве такая мелочь для людей ордена представляет какую-то трудность? Вопрос риторический. К тому же шлюпка на галере Эдорика имелась. Для высадки десанта разведчиков остановили свой выбор на бухте Утопленника. От нее по тропе до городских рогаток Вежа чуть больше 9 лиг. 2 гонга ходьбы на своих двоих. Груза при себе не будет, поэтому походы в город можно считать туристической прогулкой. «Мне, наверное, стоит выделить десяток моих ребят в сопровождение», предложил командор абордажной команды Зуб. «На тех тропах малым числом лучше не ходить. Там постоянно всякие отщепенцы, отбившиеся от банд, или даже беглые рабы и крепостные разбойничают. Стража здесь, если и появляется, то только чтобы перехватить нелегальный груз, если про него узнают. А грязные оборванцы, обитающие в этих местах, никому не интересны. Ловить их по лесам». «Спасибо, Зуб, но мы с Нюрой в состоянии», – начал говорить Гнеш. «Я сама сойду на берег», – прервала его Вика. «Прогуляться захотелось». том, что ее обученные ассасины теперь в состоянии пройти через территории намного более серьезных банд, а не только группа отбросов местного общества, и защитить Алгиса с Юнтой, попаданка нисколько не сомневалась. Но, как говорится, береженого Бог бережет, подумала она. Решение Вики, Гнеша с Нюрой нисколько не обидело. Они даже обрадовались, что сестра, госпожа и наставница, составит им компанию. Благодаря найму в абордажную команду еще одного мага, знающего воздушный поток, галера на ночь в дрейф не ложилась и продолжала движение. Поэтому в бухту утопленника они зашли менее чем через 4 гонга после рассвета. Вика позволила себе хорошо под утро выспаться, выныривая из сна только от скрипа весел, когда корабль корректировал курс. В один из таких моментов она даже подумала, что ей надо будет самой прослушать курс астрономии на естественно-географическом факультете Орденского университета, чтобы научиться ориентироваться по звездам и солнцу, и вышла на палубу в отличном настроении. Немного удивилась своему равнодушию при виде наказания провинившегося гребца, привязанного к мачте, и обняла подбежавших к ней ассасинов. «Собрались?» – спросила она у Алгиса и Юнты. «Тогда грузимся в шлюпку. Ты остаешься здесь», – сказала Вика своей новой служанке. «Уважаемый Эдорик тебя приведет куда нужно». «Может, сначала позавтракаете?» – предложил Старпом Ченг. «Не, на ходу пожуем», – отмахнулась Вика.